«Так что вы думаете?» — поинтересовалась Барбара у Линли, который в этот момент дергал шнур, прикрепленный к электрической лампочке под низким потолком. Конус желтого света упал на него сверху и скрыл в тени над брови и выражение его глаз. Уайли говорит, что она хотела поговорить с ним, но это только его слова, и в случае чего ему достаточно лишь немного поменять время, которое он нам назвал. — То есть вы хотите сказать, что у майора есть мотив? — уточнил Линли. — Кстати, здесь нет паутины, Хаверс. — Уже отметила. И пыли тоже нет. Линли провел ладони по деревянному сундучку, стоящему рядом с несколькими большими картонными коробками. Сундук был закрыт на щеколду, но замка не было. И Линли поднял крышку и заглянул внутрь. Барбара тем временем подобралась к одной из коробок. Он 3 года терпеливо, кропотливо выстраивает отношения, которые, как он надеется, приведут к чему-то большему, на что готова Юджиния. Линли вернулся к теме мотива у майора Уайли. В конце концов, она вынуждена сообщить ему, что между ними никогда не может быть ничего большего, чем уже есть, из-за того типа, который ездит на темно-синей или черной Ауди, и, скажем, она поссорилась на стоянке, возможно. В отчаянии он едет за ней в Лондон, в смысле майор Уайли, избивает ее машиной. Да, такой ход событий вполне допустим. Но вы не считаете, что так оно и было? Я считаю, что еще рано, слишком рано строить предположение. Что у вас? Барбара разглядывала содержимое открытой коробки. Одежда. Ее? Барбара подняла лежащий сверху предмет одежды и расправила его на весу. Это оказался детский вельветовый комбинезончик, розовый в желтый цветочек. Должно быть дочкин. Она засунула руки в коробку по самые плечи и вытащила разом ворох одежды. Платье, свитера, пижамы, шорты, футболки, ботинки и носки. Все они явно принадлежали девочке. Расцветка и украшения не оставляли в этом сомнений, а, судя по размеру, носившей их девочке было не более 2 лет. Значит, одежда действительно принадлежала убитому ребенку. Барбара сложила все обратно и занялась следующей коробкой. Во второй коробке лежало постельное белье и другие принадлежности, относящиеся к детской кроватке. Аккуратно сложенные простынки с рисунком в виде кроликов, музыкальные подвесные игрушки, потертые тряпичные гусыни, еще 6 мягких игрушек, мягкие маты, которыми обкладывают стенки и кровати, чтобы ребенок не ударился о них головой. В третьей коробке Барбара обнаружила все для купания малыша, от резиновой уточки до крохотного махрового халатика. Ей стало немного жутко. Было что-то противоестественное в хранении купальных принадлежностей, учитывая то, какой конец нашла несчастная девочка. Барбара не успела поделиться своим ощущением с Линли, который все еще занимался сундучком, потому что он в этот момент воскликнул. — А вот это интересно! — Взгляните-ка, Хаверс! Она повернулась к нему и увидела, что он надел очки и держит в руках пачку газетных вырезок. На полу возле себя он разложил остальные свои находки — журналы, газеты и 5 кожаных альбомов, каких обычно хранят фотографии. — Что там? — спросила Барбара. — Она собрала целую библиотеку о Гидеоне. — Вырезки из газет? О чем? — О его игре на скрипке. Линли оторвал взгляд от газетной статьи и пояснил. — Гидеон Дэвис, скрипач. —